Глава 5. День откровений и сражений. Они опять стояли возле школы. Мышка заметила их сразу, и Галины слова перестали доходить до нее. «Вся эта троица!» «Да чего неприятные!» — подумала она. «Но дело не в этом. Дело в том, что живет у них внутри». Мышке в тот момент, когда она встречалась с ними взглядом, иногда чудилось, что из их глаз ползут длинные склизкие червяки. Наверное, это мысли их так выглядят. Как ни странно, ее пугала вовсе не эта Лена, несмотря на то, что именно она была переполнена непонятной и необъяснимой ненавистью к мышке. Нет, ее пугал тот, второй парень, с тяжелым, почти свинцовым взглядом. Для себя мышка обозначила этот взгляд взором Василиска и старалась быстро пройти мимо, глядя в сторону, в пол, в небо, куда угодно. Сейчас они стояли, преграждая Гале и мышке путь, словно поджидали ее. «И можешь себе представить, это выдра! Аня, ты меня слушаешь?» Мышка машинально кивнула, хотя не слышала ее, и даже не знала, кого Галя назвала выдрой. Она сейчас была натянутой струной или стрелой, готовой к бою. Теперь, когда они подошли ближе, и мышка видела, как червяки из глаз приготовились вылезти наружу, у нее не осталось сомнений. Они ждут ее. Понять, почему эти трое так ее ненавидят, она не могла. Даже в одном классе с ней не учатся и вообще живут в разных измерениях. В чем же дело? Просто так, потому что ненависти много и злой обиды, и надо все это дерьмо выпустить. А тут подвернулась именно она. Галя сделала шаг в сторону, поняв, что троица не собирается их пропускать. Невольно она потянула за собой мышку, но не тут-то было. Лена сделала шаг в сторону, преграждая им дорогу. «Ты, толстая, можешь двигать лыжами дальше», презрительно сказала она. «А это...» Она ткнула мышке в грудь пальцем. «Это пускай побудет с нами». Галя от растерянности даже не обратила внимания, что ее назвали толстой. Покорно кивнула и с видимым облегчением обошла компанию. Потом как-то запоздало до нее дошло, что так поступать не стоит. Но и вызывать гнев этой троицы, известной всей школе своим крутым нравом, ей тоже не хотелось. «Я сейчас позову учительницу», — пробормотала она. «Да хоть директора», — холодно усмехнулась Лена, продолжая буравить мышку змеиным взглядом. Мышка посмотрела ей прямо в глаза, преодолевая страх перед присмыкающимися, живущими у них в душе. Она уже поняла. Те, кто хочет тебя унизить, до смерти боятся взгляда прямо в глаза. «Вообще-то мне некогда», — сказала она, с удивлением обнаружив, что страх куда-то исчез. Она даже улыбнулась. «Мне сегодня надо быть на турнире, так что если тебе хочется поговорить, я бы предпочла перенести нашу приватную беседу на потом». «Потом?» Лена округлила глаза и захохотала. «Потом ты смоешься». «Нет», — покачала мышка головой, — «я никуда не смоюсь. Тем более, что мне и самой стало интересно, чего ты ко мне привязалась. Всей душой и всем сердцем». Она стояла, выпрямившись, и ждала. Что-то в ее взгляде заставило Лену сдаться. «Ладно», — хмуро глядя на мышку из-под лобья, сказала она. «Сразу после этого вашего вонючего турнира. За школой для даунов». «В принципе, эта школа тоже для даунов», — улыбнулась мышка. «Но ты права. Там место более уединенное. Подойдет для сердечного разговора». Она не спешила сделать шаг в сторону, хотя разговор и был закончен. Стояла и спокойно ждала, когда Лена уступит ей дорогу, как будто ей это было важно. Наверное, они так и стояли бы молча друг против друга, не собираясь уступать, если бы тот с тяжелым взглядом первый не выдержал. Потянув Лену за руку, он прижал ее к себе, все еще от чего-то глядя на мышку, и почти ласково прошептал: «Ну что ты, Ленка, мы же сами слышали. Девочка будет нашей. Стишки посидим, послушаем, а потом...» От этого многозначительного «потом» мышке стало зябко. Она даже поежилась, но подумала, что никогда не покажет им, каково ей на самом деле. Не дождутся. «Потом», — холодно отрезала она, — «посмотрим, что и с кем будет потом». И быстро, почти стремительно вошла в школу, впервые в жизни обрадовавшись зову школьного звонка. Почему Марина сегодня решила пойти в школу, она и сама не знала. Вроде бы было надо хоть раз в полгода там, в этой школе, появиться. Правда, она надеялась, что до конца восьмого класса ее все равно не выгонят, но осторожность в некоторых вопросах не помешает. Единственной проблемой на данный момент было появиться так, чтобы ее заметили. Впечатлений хватило, чтобы на неделю. Поэтому она шла не спеша. Урок должен начаться к моменту ее появления. И тогда получится, что вот она явилась на белом коне с военным оркестром. На пороге школы она встретила Грудневу. Та вытаращилась на нее, отчего стала окончательно похожа на плохо остриженного барана, и выпалила: «Блин, комиссар, ты че, офонарела?» «В смысле?» — поинтересовалась Марина. Что решила заглянуть на несколько мгновений в родную школку, одолела, знаешь ли, тяга к знаниям. Сама не пойму, с чего. «Так сегодня турнир, уроков не будет». «Турнир? Это чего, все будут на шпагах биться?» «Нет, стихи читать». Марина прикинула, что лучше б дрались, куда интереснее, а так стихи стопроцентно будут читать дурные, и она помрет со скуки. Но все-таки это лучше, чем сидеть на уроке, делая вид, что тебе безумно интересно, как звучит теорема Виета. «Ладно, главное, чтобы меня церберы увидали», — вздохнула она. Церберы ее увидели, и даже каждый по-своему отметили ее появление. Кто-то ехидно поинтересовался, выздоровела ли она, наконец, после долгой загадочной болезни, мучившей ее полгода. На что Марина с любезной улыбкой ответила, что сифилис лечится плохо, не хватает в родной стране препаратов. Потом ей намекнули, что ее вот-вот выгонят из школы за все ее выходки. Но она и тут не удержалась, заметив, что это ничего. Проститутке достаточно знать только Камасутру, а ее она уже основательно изучила. На замечание, что ей следовало бы появляться в школе почаще, она без промедления ответила, что здесь, как ей кажется, недостаточно нравственная атмосфера для такой тонко воспитанной барышни, какой она, без сомнения, является. И маман против того, чтобы ее единственная дочурка посещала сей бордель. Короче, к концу своего путешествия в актовый зал Маринка успела испортить настроение всем учителям, дерзнувшим что-то ей сказать, и была этим вполне удовлетворена. Теперь они еще полгода станут радоваться ее отсутствию. На пороге она буквально врезалась в Кузякину и замерла. Взгляд Ленкиных глаз стал сначала холодным, злым, но потом она изменилась. «Чертова лицемерка!» — отметила Маринка, усмехнувшись. «Сейчас появится сладенькая улыбочка». «Комиссар!» — выдохнула Лена, делая вид, что безумно счастлива этой встрече. «Ты пришла в школу? С чего это?» «По тебе соскучилась», — презрительно бросила Маринка. «Не хватало чего-то в жизни. Была она, знаешь ли, такой спокойной, радостной, безмятежной, что я подумала, надо в школу сходить, на Кузякину посмотреть, чтобы жизнь слишком сладкой не казалась». Она шагнула к свободному креслу, но Ленка ее остановила. каким-то мерзким жалобным голоском, она поинтересовалась, за что Маринка ее так ненавидит. «Да брось!» — отмахнулась Маринка. «Ты не вызываешь во мне столь сильных чувств. Просто интересно, кто распускает про меня тут отвратные слухи, будто я трахаюсь со всеми направо-налево? Благодаря чьим сплетням меня тут считают проституткой?» Выпалив это, она тут же обругала себя. Все-таки не сдержалась. Сколько раз говорила себе: «Не показывай врагу свою слабость. Обида и есть проявление слабости. На червяков не обижаются, их просто давят». Но было уже поздно. Слова вырвались на свободу раньше мыслей. Кузякина стояла, наслаждаясь моментом. Маринка усмехнулась и, сощурив глаза, закончила: «Не надо судить по себе, дорогая». Она села на облюбованное раньше место и больше в сторону Кузякиной не смотрела. Незачем было. Рядом оказалась толстая Галя из «Б». Маринка к ней не относилась ровным счетом никак, потому что и Галя это была никакая. Доверительно наклонившись к Маринке, Галя прошептала: «А Кузякина сегодня собирается Аньку Краснову избить». Маринка пожала плечами. Она даже не могла вспомнить, кто такая Анька Краснова. И вообще, ей-то зачем это сообщили? На сцене аккуратные школьницы вещали про 15 республик, которые сплотились навеки. Потом какой-то восьмиклассник ныл под гитару про счастливую юность, вкупе с первой любовью, удачно сочетающуюся с комсомолом. Маринка уже начала тихо материться про себя, обдумывая, как бы ей сдернуть отсюда, пока она не загнулась от беспросветного веселья. Но соседнее кресло уже заняла дама в черном костюме. «Это новая директриса», — тут же шепотом пояснила Галя. И Маринке пришлось бы что-то наврать, проходя мимо новой этой директрисы. Она уже придумала самый банальный причиндал. Якобы в туалет страшно, хочется. Как вдруг эта курица Таня объявила со сцены знакомое имя — Анна Краснова, та самая, которую собирается избить Кузякина. Маринка невольно заинтересовалась. Вспомнила она ее не сразу. Вроде и да, учится в «Б» вместе с этой Галей. Девочка как девочка. С чего эту Кузякину так расперла? Потом она вспомнила, что в классе это самое Краснова, что-то типа «Идиота» Федора Михайловича Достоевского. Тут уж она окончательно возмутилась. И чего эту стерву подвигло убогую-то обижать? Она даже снизошла до Гали. «Слушай», — тихо прошептала она, — «а почему это Кузя так решила? У них конфликт международный?» «Не знаю», — пожала та плечами. «Просто Анька ей дерзит, а Кузе это не нравится». «Не нравится? Пусть не лезет», — рассудила Маринка, невольно проникаясь симпатией к дерзкой Красновой. Краснова же тем временем почему-то не спешила со стихами. Стояла, как на эшафоте, оглядывая почтенную публику, и молчала. В дурацком коричневом платье и белом фартуке. Кто-то за Маринкиной спиной стал смеяться. «Ну и чё?» — раздался холодный голос Кузякиной. «Чего застыло-то? Слова забыла?» Теперь Краснова смотрела прямо на Ленку. Спокойно улыбнулась. Подошла к микрофону. «Сейчас она нас порадует», — сообщил еще чей-то тонкий противный голос. «Давай, Краснова, дерзай! 15 республик!» Теперь смеялись почти все, даже Галя. Одна Маринка и директриса не смеялись. Маринка впилась в Краснову взглядом, как будто от нее, этой девчонки, зависела вся ее Маринкина жизнь. «Начинай же», — молча приказывала Маринка, — «покажи этим гадам». и Краснова начала. «Может быть, я одна не стану смеяться?» — тихо сказала она, почему-то остановив взгляд именно на Маринке. «Я хорошо знаю, как это бывает. Вдруг душа кровью к вискам приливает, и сил больше нет от себя отрекаться». Теперь в зале воцарилась тишина. Маринка же подалась вперед и не могла пошевелиться, жадно впитывая каждое слово. Ей казалось, что Краснова говорит сейчас именно с ней, именно так, как Маринке надо, именно теми словами. «Может быть, я потому не была у креста», — продолжала Краснова, — «что все орали «Варавву!», а я бы Христа, что все «распни Христа», а я бы «не сметь», за это не страшно ведь умереть. Слова были простыми, и если бы Маринка услышала их от кого-то взрослого, она бы и внимания не обратила. А тут это все говорила такая же, как она, девчонка, и ей захотелось об этом подумать. И еще поговорить с этой Анькой, черт возьми, потому что с ней-то как раз есть о чем. Теперь Краснова обвела зал усталым взглядом и вдруг дерзко вскинула подбородок. В ее глазах зажглись огоньки. «Может быть, я скоро и сдамся, сложу как оружие к ногам вашим душу. Вот тогда я и стану смеяться. Стоит посмеяться, когда тебя душат. Тогда ты сам понимаешь, что прав. О, это часто бывает. Все больны, а ты один здрав. Вы не правы, а ты один прав. Но тот, кто прав, все теряет». Она даже не поклонилась, закончив. Словно ее вообще не интересовало, как к этому отнесутся. Просто развернулась и быстро пошла прочь со сцены. Да и аплодисментов не было никаких. Все молчали, оглушенные. Только директриса тихо сказала: «Это просто другое дерево». Маринка не поняла, к чему она это. Даже обернулась, боясь увидеть осуждение красновской дерзости. —